Подходя к столовой, мы обратили внимание на большую обезьянку, которая, соблюдая строгий порядок, снимала шляпы и пробковые шлемы с тех, кто хотел пройти в столовую в головном уборе. Она напяливала их на свою голову, отбегала в угол сада и там складывала в кучу. Мартышки-наездницы, обезьяны в роли вахтеров и швейцаров. Все это было необычно и потешно. За столом в ожидании швейцара сидели все 30 медиков-европейцев. По заведенному порядку никто не прикасался к пище до тех пор, пока доктор не займет своего места и не прочтет «Отче наш». Быстро и бесшумно негры подавали кушанье. Но виноградного вина, вопреки французским обычаям, не было. У женщин на плечах во время обеда сидели многоцветные попугаи, а под столом расположились собаки. После обеда, когда медики разошлись по своим делам, швейцар остался побеседовать с нами. На вопросы он отвечал не торопясь, вдумчиво и осторожно. Швейцар говорил, что он не проявляет большого интереса к проблемам развития стран Африки, что он в Ламбарене сидит как мышь в норе и дальше Габона ничего не видит. Может быть, и не совсем тактично вовлекать доктора в беседу на политические темы, но один из наших журналистов повторил вопрос о проблемах развития молодых африканских республик, сказав, что голосу Швейцара прислушиваются во всем мире. Добродушно улыбаясь, доктор шутливо ответил: «Поэтому я и опасаюсь наговорить лишнего». Против производства и применения атомного оружия швейцар выступал страстно и убежденно. «Надо, чтобы все люди поняли необходимость полного уничтожения этого зла, которое может привести человечество к гибели. Разум и совесть народов должны победить в борьбе с ним. Одних дипломатических мер недостаточно. И едва ли дипломаты смогут решить вопрос о всеобщем разоружении. Для этого им не хватает взаимного доверия. Главное оружие — совесть и нравственность народа. Об этом следует говорить повсюду. Пусть все человечество знает, что атомное оружие несовместимо с нравственностью, что оно может быть истреблено только общими всенародными усилиями». После беседы швейцар водил нас по амбулаториям госпиталя. Мы не решались фотографировать и стеснялись спросить разрешения. Заметив это, он сказал: «Пожалуйста, фотографируйте все, что вам заблагорассудится». После этого наши фотоаппараты защелкали на каждом шагу, все нам казалось интересным. В послеобеденный час жизнь в госпитале и в окрестном таборе замерла. Настало время всеобщего отдыха. Не только люди, но и животные притихли. Швейцар провел нас в обширный плодовый сад. Долгие годы создавал он его, оставляя нужные деревья, вырубая ненужные и пересаживая на их место плодовые. «Частичку плодов разворовывают ребятишки», — говорил швейцар, но тут же заметил, оправдывая малолетних воришек: «Им ведь не интересно пользоваться тем, что дают. И вы были детьми и знаете, что украденный плод, даже недозрелый, кажется вкуснее, потому что добыт самостоятельно, вопреки запрету взрослых. Хотя, должно говориться, дети негров берут не больше того, что требуется для пробы». Показывая незнакомые деревья, швейцар пояснял: «Это колибас, сейба с корнями на поверхности, манго, пальмы различных видов, банановые деревья. А вот знаменитая колючая фагора, она умеет постоять за себя. Никто, даже из самых вороватых ребятишек, не осмелится прикоснуться к ней. Не советую и вам, очень больно колется». Свои объяснения швейцар сопровождает добродушными шутками. Вот и сейчас он говорит, улыбаясь: «Дорогие друзья мои, приехав в Россию, не говорите там, что швейцар — идеалист. Вы видите, я люблю и признаю деревья не за красоту, а главным образом за их плоды, за пользу, которую они приносят человеку. Значит, если судить по-вашему, я материалист». Нам приходилось поражаться тому, как местное население при его отсталости отлично разбирается во всех породах и свойствах деревьев, несмотря на огромное разнообразие тропической растительности. Африканцы знают, какую пользу можно извлечь из листьев, корней, плодов и семян.